Другой гордостью нашего воспитателя был дубленый полушубок, искусно расшитый разноцветным гуцульским орнаментом. Он напоминал ему далекую Украину, о которой Станислав Станиславич очень тосковал. Шкафа в казарме не было, и полушубок в ожидании зимы висел на вколоченную в стену гвоздей и был прикрыт простыней. Как-то утром, перед самым завтраком, Синявский подошел к нам и дрожащим голосом сказал: «Пропал мой полушубок». «Как пропал? Его нет на месте». Полушубок и в самом деле отсутствовал. Кто-то унес его ночью, когда все спали. На полу валялась лишь смятая простыня. Мы обыскали все закоулки, но пропажа не обнаружилась. Синявский был чрезвычайно расстроен. «Это единственная вещь, которую я сохранил как память о своей дорогой родине. К тому узор на нем сделан руками моей матери. Я не допускаю мысли, что полушубок украли. Наверное, кто-то взял, чтобы пощеголять или пошутил. Я не буду настаивать на расследовании и даже не хочу знать, кто это сделал. Ну вот моя просьба. Сейчас мы уйдем в столовую, в казарме никого не будет. Пусть тот, кто взял полушубок, вернет его на место». Были возмущены и расстроены не меньше воспитателя. Синявского все уважали. Он никогда не повышал голоса, не стеснял нашей свободы. У него был красивый голос, и вечерами мы разучивали песни. В такие минуты наши чувства и души сливались воедино. Станислав Станиславич был нам как старший товарищ. Придя из столовой, мы первым делом взглянули на стенку. Полушубка в самом деле не было, торчал только гвоздь. Собравшись на улице у казарм, мы стали живо обсуждать пропажу, ругали неизвестного вора и жалели Синявского. Но больше всех горячился Кузовков. «Я знаю, — сказал он, — многие подумают, что это я спер полушубок». Один Мороз был, как всегда, молчалив. Вот он наклонился к Кузовкову и что-то прошептал ему на ухо. Тот согласно кивнул, и они ушли, не сказав, куда и зачем. Вернулся Федя Кузовков через полчаса один. — Пойдемте со мной, — сказал он. — И чем больше нас будет, тем лучше. Всей толпой, целой ватагой, мы двинулись в лес, потом поднялись в гору, где находились заброшенные укрепления, и увидели неожиданную картину. На пеньке сидел Мороз, а рядом у его ног Америкоза с синяком под глазом. Здесь же на траве лежал пропавший полушубок. Из скупого рассказа Мороза, слова из него приходилось тянуть клещами, мы узнали подробности того, что произошло накануне. Койки Мороза и Америкозы стояли рядом. Ночью Мороза разбудила какая-то возня. Открыв глаза, он увидел в полумраке, как его сосед прошмыгнул на улицу. Он бы и не вспомнил о ночном происшествии, если бы ни утренний разговор о пропавшем полушубке. После завтрака Мороз стал следить за соседом и увидел, как тот, крадучись и оглядываясь, забрался в кустарник, достал оттуда узел и направился к чаще. По лесу он шел уже не прячась. Это могло проследить за ним до той минуты, когда он не засунул узел в дупло дерева. Мороз не стал ничего предпринимать, а вернулся за Кузовковым, чтобы уличить вора вдвоем. Ну, а дальнейшие события ясно освещал фонарь под глазом вора. Теперь всем нам предстояло решить, что делать, как поступить с Америкозой. «Я предлагаю этого жигана уконтрапупить», — категорически заявил Кузовков. «А что это значит?» — спросил Толя Абрамов. «А то самое значит. Камень на шею из берега в воду или шарахнуть камнем по башке и кинуть хоть бы сюда». Он показал на глубокий провал бывшего укрепления, рядом с которым мы стояли. «Да ты что, Федя, в своем уме?» — оторопел я. «Ты это брось! А я вот что предлагаю», — сказал Борис Печерица. «Пусть он убирается из нашей колонии. Нам с ворюгами жить не сродни. Правильно гнать его в шею, прямо сейчас, слышишь?» — Слышу, — сдавленным голосом ответил Америкоза. — И не вздумай жаловаться американцам, — сказал Мороз, почти не заикаясь. — А то видишь, — он поднес к носу пришибленного Америкозы свой увесистый кулак. В казарм мы вернулись уже к обеду. Повесили на гвоздь полушубок и все вместе отправились в столовую. Америкоза больше на острове не появлялся. Синявский не стал интересоваться, каким путем к нему вернулся полушубок, а у Мороза вместо прозвища «Крестовик» появилось новое, более благозвучное — Шерлок Холмс. Время неумолимо, оно оставляет в нас лишь размытые образы того, что ушло безвозвратно. Но есть люди, которые отважно ныряют в пучину времени и возвращаются оттуда со сказочными сокровищами, яркими картинами и подробностями былого. Таков Петр Васильевич Александров. Человек с особенным строем памяти, современные технологические ухищрения, всяческие чипы и платы не на его столе, а в нем самом. И он не роется в папках, не звонит однокашникам, а нажимает невидимую клавишу, на минуту-другую прикрывает глаза и считывает, пересказывает, что видит. Не остается слушать и задавать вопросы. Глава 21. Год спустя. Валерий Львович Альбрехт обожал свою работу, но ему не нравилось название должности — делопроизводитель этнографического отдела Русского музея. Каждый из пяти слов в отдельности верно, а вот вместе. Легко подумать, что речь идет о канцелярской крысе, по уши зарывшейся в бумаге. Его рабочий стол и в самом деле завален бумажными стопками, но всякий листок, который он берет в руки, не может оставить равнодушным. Вот, к примеру, эта стопка. В ней картотека экспонатов, которыми музей пополнился за последнее время. Каждую неделю поступает что-нибудь новое. Пополнения идут из других музеев, разоренных усадьб, из свежевырытого окопа, из пыльного сундука, забытого на чердаке или в чулане. Война, как сильный шторм, поднимает на поверхность все, что таится в глубине. Но, увы, экспонатов становится все больше, а залы между тем пустеют. Сегодня петербуржцев мало интересует прошлое. Они с тревогой смотрят в день завтрашний, очереди не у музейной кассы, а рядом с булочной. Чтобы получить положенную тебе хлебную пайку, нужно простоять в очереди несколько часов. Не у каждого достает терпение донести восьмушку, одну восьмую фунта, то есть 50 граммов, домой. Людей шатает от слабости. Слегка подтолкни в спину последнего, и вся очередь повалится, как костяшки домино. Мы уже рассказывали, как Альбрехт весьма удивил своих сослуживцев, предложив перекопать цветники, украшавшие вход в Русский музей, и вместо роз посадить овощи. Трудно было поверить, что это предложил Альбрехт, который любит все яркое и красивое. Вы это серьезно, Валерий Львович? Уж куда серьезнее. Я уверен, придет время, когда мы снова станем дарить своим любимым букеты роз, а сегодня пусть лучшим украшением стола будут не цветы, а пюре из картофеля и салат из помидоров.